Глава 11. На южном мысу острова Эланд. Третье. 6 апреля. В самой южной части острова Эланд находится старинная королевская усадьба, и называется она Оттенбю. Это огромное, воистину, королевское поместье. Оно протянулось поперек всего острова, от берега до берега. А примечательно поместье тем, что оно всегда давало пристанище несметным стадам животных. В 17 веке, когда короли ездили на Эланд охотиться, все поместье было, по сути, большим оленьим заповедником. В 18 веке здесь был конный завод, где разводили чистокровных жеребцов благородных пород, и овечья ферма, где содержались сотни овец. В наши дни в Оттенбю не найдешь ни чистокровных коней, ни овец. Вместо них там обитают огромные табуны молодых жеребят, предназначенных для шведских кавалерийских полков. Пожалуй, во всей стране не найдется такого благодатного места, где бы лошадям жилось лучше, чем здесь, в Оттенбю. Вдоль всего восточного берега на четверть мили тянется старинный овечий выгон, самый большой на всем Эланде. Жеребята могут там щипать траву, играть и резвиться так же свободно, как их дикие сородичи на безлюдных пустошах. Здесь же раскинулась и знаменитая дубрава Оттенбю с могучими вековыми деревьями, дающая прохладу в жару и защищающая от резкого эландского ветра. Надо добавить, что поместье Оттенбю отделено от остального острова длинной стеной, которая тянется от одного берега до другого. Благодаря этой полуразрушенной стене жеребята знают, где кончается заповедник, и остерегаются выходить за его пределы на другие земли, где их может подстерегать опасность. Но в Оттенбю обитают не только домашние животные. В старинных удельных землях и дикие могут рассчитывать на убежище и защиту. Поэтому-то они и бродят там целыми стадами. На острове сохранились олени старинных родов. Здесь в изобилии водятся зайцы, утки-пиганки и серые куропатки. Кроме того, и весной, и поздним летом поместье становится местом отдыха многих тысяч перелетных птиц. А кормятся они и отдыхают по большей части на заболоченном восточном берегу, чуть пониже овечьего выгона. Здесь-то и опустились дикие гуси вместе с Нильсом Хольгерсоном, добравшись, наконец, до острова Эланд. Остров, как и море, был окутан густым туманом, но сквозь его завесу проглядывала полоска берега, где скопились бесчетные стаи птиц. И мальчик удивился, сколько их здесь, на такой узенькой полоске. Берег был низкий, песчаный, весь в заводях, усеянный камнями и кучами выброшенных на сушу водорослей. Нильс, будь его воля, и не подумал бы остановиться здесь на ночлег, но птицы, видимо, считали этот берег сущим раем. Дикие утки и серые гуси паслись на лугу. Ближе к воде бегали улиты и разные береговые птицы. Нырки ловили в море рыбу, но самое большое оживление царило на низких, поросших водорослями отмелях вдоль берега. Птицы стояли там тесными рядами, заглатывая личинок, которые, должно быть, водились здесь во множестве. Несмотря на скученность, не слышно было, чтобы хоть одна единственная птица пожаловалась, что ей не досталось корма. Большинство птиц собирались лететь дальше и опустились на остров лишь передохнуть. И стоило только предводителю стаи почуять, что его сородичи как следует подкрепились, он говорил: «Раз наелись, отправляемся в путь». «Нет, погоди, погоди, мы еще не насытились», — отвечали ему остальные. «Это что же, вы будете есть до тех пор, пока не сможете шевельнуться?» — спрашивал предводитель стаи, хлопая крыльями, и снимался с места. Но не раз случалось ему и возвращаться, так как его подопечные не могли заставить себя сразу следовать за ним. Дальше всех от берега, на отмелях, поросших водорослями, расположилась стая лебедей. Они не собирались выходить на сушу, а отдыхали, покачиваясь на воде. Время от времени лебеди опускали шею в воду и, раздобыв на дне что-нибудь лакомое, издавали громкие трубные клики. Услыхав клики лебедей, Нильс поспешил в ту сторону, откуда они доносились, ведь никогда прежде не выпадало ему счастья видеть диких лебедей вблизи, а тут они были совсем рядом. Но лебединые клики привлекали не только мальчика, и дикие гуси, и утки, и серые гуси, и нырки, плавая меж отмелей, кольцом окружили лебедей и глазели на них. Лебеди, гордо вытягивая шею, отряхивались и поднимали крылья точно паруса. Порой то один, то другой подплывал к дикому гусю или к большому нырку и бормотал несколько слов. И казалось, что птица, которой обращался лебедь, оробев, едва осмеливалась раскрыть клюв для ответа. Однако нашелся один нырок, маленький, черненький баловник, которому надоели эти церемонии. Поспешно нырнув, он скрылся под водой, и тут же один из лебедей громко вскрикнул и поплыл быстро-прибыстро, перебирая лапками так, что вся вода вокруг покрылась пеной. Немного успокоившись, он остановился и снова принял свой прежний величавый вид. Но вскоре точно так же закричал второй лебедь, за ним третий. Нырок не мог дольше оставаться под водой и появился на поверхности. Маленький, черненький, злобный. Лебеди ринулись к нему, но, увидев, какая это жалкая малявка, отвернулись, словно считая ниже своего достоинства сводить с ним счеты. Тогда проказник снова нырнул и снова стал щипать лебеди за лапки больно-прибольно. Но хуже всего, что лебедям не удавалось при этом сохранять свою величавость, и царственные птицы решили покинуть неподобающее им общество. Громко захлопав крыльями, они как бы для разгона стремительно проплыли довольно далеко по воде, а потом взлетели. Когда лебеди скрылись, стало ужасно пусто, и те, кто раньше радовался проделкам нырка, начали нещадно ругать его за дерзость. Мальчик отправился обратно, но по дороге засмотрелся на улитов. Они были похожи на маленьких-прималеньких журавлей своим небольшим туловищем, долгими ногами, длинной шеей и легкими бесшумными движениями. Только улиты были не серые, а бурые. Они выстроились длинной вереницей там, где волны разбивались о берег. Когда волна наступала на сушу, улиты отбегали назад. Стоило волне отхлынуть, все они бежали за ней, и так улиты развлекались часами. Самыми красивыми среди птиц были пеганки, земляные утки. Они, верно, приходятся сродни обыкновенным диким уткам. У них такие же тяжелые коренастые туловища, широкий клюв и плавательные перепонки на лапах. Однако наряженные пеганки не в пример пышнее. Перья белые, вокруг шеи широкое золотисто-черное ожерелье, на крыльях зеркальце с зелеными, красными и черными переливами, кончики крыльев тоже черные, а головки изумрудно-черные, блестевшие, будто шелк. Стоило пиганкам выйти на берег, как другие птицы шипели: «Гляньте-ка на них, ишь, расфуфырились!» Не наряжаясь они так, не пришлось бы им гнезда в глубоких норах строить, могли бы, как все прочие, высаживать яйца на солнышке, — насмехалась бурая утка Кряква. — Пусть их выхваляются, все равно они уродки, с таким-то клювом, — презрительно сказала одна из серых гусынь. И правда, у пиганок под клювом была большая шишка, сильно вредившая их красоте. Неподалеку от берега чайки и морские ласточки, летая над водой, ловили рыбу. — Что у вас за рыба? — спросила одна из диких гусынь. — Это колюшка, эллонская колюшка, самая лучшая колюшка в мире, — отвечала ей молоденькая чайка. — Хочешь отведать? И, набив клюв мелкой рыбешкой, она подлетела к гусыне, желая ее угостить. — Фи! «Да неужто, по-твоему, я стану есть такую гадость?» — фыркнула дикая гусыня. На следующее утро по-прежнему стоял густой туман. Дикие гуси бродили по зеленой луговине и щипали траву, а Нильс спустился на берег, чтобы собрать устричные раковины. Их там было видимо-невидимо. Мальчик подумал, завтра он может оказаться в таком месте, где вообще не раздобыть еды. Надо бы набрать устриц про запас. Но во что? Нильс решил смастерить какую-нибудь тару. Он отыскал на лугу прошлогоднюю осоку, жесткую, крепкую, и стал плести что-то вроде маленького ранца. Немало времени ушло на эту работу, но, закончив ее, мальчик остался очень доволен. В обед к нему вдруг прибежали дикие гуси, узнать, не видел ли он белого гусака. — Нет, его со мной не было, — отвечал мальчик. — Он был с нами еще совсем недавно, — сказала Акка. — Ума не приложу, куда он подевался? В смертельном испуге мальчик вскочил на ноги и спросил, не видели ли они орла или лисицу. А может, и человек объявился? Но никто ничего подозрительного не заметил. Должно быть, белый гусак заблудился в тумане. Вот так беда! Мальчик тотчас отправился на поиски. Туман скрывал его от посторонних глаз, и он мог бегать где угодно, но в то же время туман сильно мешал его поискам. Нильс добежал по южному берегу до самого маяка и пушки, стоявшие на крайней оконечности острова. Берег повсюду кишел птицами, но нигде никаких следов гусака. Мальчик осмелился даже пробраться в усадьбу Оттенбю и заглянул в дупло каждого векового дуба. Гусака нигде не было. Нильс искал его до тех пор, пока мог хоть что-нибудь различать в сгущавшихся сумерках. Скоро совсем стемнело, и пришлось отправиться назад к восточному берегу. Нильс шел, тяжело ступая, вовсе подавленный. Что с ним станется, если он не отыщет гусака? Ведь белый ему нужнее всех на свете. Мальчик брел по овечьему выгону. Вдруг какое-то белое пятно вынырнула навстречу ему из тумана. — Да это же белый гусак, целый и невредимый! Мортен гусак тоже страшно ему обрадовался. — Я совсем заблудился в тумане, — сказал он. — Целый день кружил и кружил по всему огромному лугу, но так и не отыскал дорогу к своим. Мальчик, не помня себя от радости, обвил руками шею гусака, упрашивая его поостеречься и не отбиваться от других. И гусак торжественно обещал, что больше никогда в жизни так делать не станет. Никогда! Но на другое утро, когда мальчик снова собирал на берегу раковины, прибежали гуси узнать, не видел ли он белого гусака. Нет, не видел. Экая досада! Гусак опять пропал. Наверное, опять заблудился в тумане, как вчера. И снова Нильс, не помня себя от страха, бросился на поиски. Скоро он дошел до стены, окружавшей Отенбю, и как раз в том месте, где стена обвалилась. Он легко перелез через нее и долго брел по прибрежной песчаной полосе, которая мало-помалу расширялась так, что на ней разместились и пашни, и луга, и крестьянские усадьбы. Искал он и наверху, на плоской возвышенности, занимавшей добрую половину острова. Там не было никаких строений, кроме ветряных мельниц, а травяной покров был столь редок, что сквозь него просвечивал белый известняк. Гусак как сквозь землю провалился. Уже вечерело, и надо было возвращаться на берег. На этот раз, должно быть, Мортен и в самом деле пропал. Нильс совсем упал духом и не знал, что делать. Только он собрался снова перелезть через стену, как вдруг услышал где-то рядом шум. Обвалился камень. Обернувшись, он явственно различил на каменистой осыпи возле самой стены что-то зашевелилось. Подкравшись поближе, он увидел, что на груду камней с трудом взбирается белый гусак и тащит в клюве какие-то длинные корешки. Гусак не заметил мальчика, а тот его не окликнул, решив, что сначала надо, пожалуй, разузнать, почему это он все время исчезает. Вскоре ему все стало ясно. Сначала он услышал гусиное гоготание, потом разглядел на самом верху каменистой осыпи молодую серую гусыню. Это она загоготала от радости при виде гусака. Мальчик подкрался еще ближе и услыхал, о чем они говорят. И вот что он узнал. У серой гусыни повреждено крыло, летать она не может. Стая ее умчалась, бросив гусыню одну. Она умерла бы с голоду, если бы накануне белый гусак не услыхал ее зова и не отыскал ее. Он стал носить ей корм. Теперь они оба надеялись, что она выздоровеет, прежде чем ему придется покинуть остров. Молодая гусыня все еще не могла ни летать, ни ходить, и это очень ее печалило. Гусак же утешал бедняжку, уверяя, что еще не скоро отправится в полет. Под конец он, пожелав ей спокойной ночи, пообещал прийти завтра. Когда гусак ушел, мальчик сам забрался на каменистую осыпь. Он страшно злился. Надо же, как его провели! Он собирался заявить серой гусыне, что белый — его собственный гусак, который должен отвезти его в Лапландию. Пусть не надеется, Мортен не останется здесь ради нее. Но когда мальчик увидел гусыню ближе, он понял, почему гусак два дня носил ей корм и почему не хотел рассказывать, что помогает ей. У серой гусыни была самая красивая на свете головка, нежнейшее, шелковистое оперение и удивительно кроткие, умоляющие глаза. Увидев мальчика, она попыталась скрыться, но ее левое крыло волочилось по земле и мешало ей двигаться. — Не бойся меня, — сказал мальчик, начисто позабыв то, что он собирался ей наговорить. — Я малыш-коротыш, друг Мортена гусака, и смолк, не зная, что еще сказать. Среди животных порой встречаются такие необыкновенные, что при виде их теряешься в догадках. Кто они? Уж не заколдованные ли это люди? Такой была и серая гусыня. Лишь только малыш-коротыш рассказал ей, кто он такой, она, чарующе склонив головку, заговорила таким необыкновенно красивым голосом и с таким удивительным достоинством, что мальчик ушам своим не поверил, неужели речь ведет самая обыкновенная гусыня. «Я так рада, что ты пришел мне помочь». Белый гусак рассказывал, что умнее и добрее тебя нет никого на свете. От этих слов мальчик даже смутился. «Никакая она не птица», — подумал он. «Это наверняка заколдованная принцесса». Нильсу страшно захотелось ей помочь, и он, сунув свои крошечные руки под перья, ощупал ее поврежденное крыло. Оно не было сломано, скорее, вывихнуто. «Потерпи немного», — попросил он, и, крепко-крепко взявшись за крыло у основания, повернул его. Для первого раза, а Нильс впервые решился на такое, он проделал это быстро и ловко, но все же, должно быть, причинил гусыне нестерпимую боль. Бедняжка, громко вскрикнув, упала среди камней и не подавала признаков жизни. Мальчик ужасно испугался. Он хотел ей помочь, вправить крыло, а она вдруг взяла, да и умерла. Спрыгнув с высокой осыпи, Нильс побежал к берегу. Ему казалось, что он убил человека. Наутро туман рассеялся, и Акка велела гусям готовиться в полет. Все с ней согласились, кроме белого гусака. Мальчик-то сразу понял, что Мортен не хочет улетать от серой гусыни, но Акка не стала слушать его отговорок и пустилась в путь. Нильс вскочил на спину гусака, и тот медленно и нехотя все же последовал за стаей. Мальчик искренне радовался, что они улетают с острова. Его терзали угрызения совести из-за серой гусыни, и не хотелось рассказывать гусаку, что случилось, когда он попытался помочь ей. «Лучше, если Мортен гусак никогда про это не узнает», — думал он, удивляясь все же тому, что белый гусак с легким сердцем улетает от серой гусыни. И вдруг гусак повернул обратно. Мысль о ней пересилила все остальное. Будь что будет. Ну ее, эту Лапландию! Не может он лететь за стаей, зная, что юная беспомощная гусыня лежит там одна одинешенька и умирает с голоду. Несколько ударов крыльями, и он у каменистой осыпи. Но серой гусыни нет среди камней. «Дунфин-пушинка! Дунфин-пушинка! Где ты?» — без конца звал гусак. «Лиса, наверное, наведалась сюда и унесла ее», — подумал мальчик. Но в тот же миг услышал, как ее дивный голос отвечает гусаку. «Я здесь, Мортен гусак, я здесь!» Я принимала утреннюю ванну. «Из воды! Цела и невредима! Выходит свежая и чистенькая гусыня!» Радостно рассказывает она гусаку, что малыш-коротыш вправил ей крыло, что она совсем здорова и готова сопровождать стаю. Капли воды, точно жемчужные брызги, сверкали на ее отливающих шелковистым блеском перьях, и малыш-коротыш снова подумал — она настоящая маленькая принцесса.